بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Сегодня, биизни Аллахи Тааля, мы приступим к изучению следующей главы в книге Мадариджу Саликин. Эта глава называется Бабуль-Джама. Бабуль-Джама – глава об объединении. Этот термин употреблялся многократно в течение изучения нами этой книги. И, наконец, мы подошли к изучению этой главы, которая рассказывает нам о том, что это такое и что под этим подразумевается. Так назвал одну из глав своей книги Аль-Гарауи. Назвал ее Бабуль-Джама, глава о Аль-Джама, об объединении, книги Маназилю Саирин, и привел слова Аллаха Субхана ва Та'аля из сура Аль-Анфаль, 17 аят, «Вама рамейта из рамейт, валякинна Аллаха рама». «Но не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил». «Вама рамейта из рамейт». «Валякинна Аллаха рама». «Но не ты бросил, когда бросил, но это Аллах бросил». Говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимаху-Аллаху та'аля, некоторые люди полагают, что в этом аяте имеется в виду отрицание действия в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. То есть отрицание отношения действия к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и отнесение имеется в виду действия, а именно бросание к Аллаху Субхану ва Тааля, к Всевышнему Господу. Собственно говоря, вот этот аят сделали далилем, сделали главным доводом на такое убеждение, которое называется аль-джабр. На заблуждение, которое называется аль-джабр. Аль-джабр, что это такое? Аль-джабр – это убеждение, согласно которому человек в своих действиях принужден к их совершению Аллахом Субхану ва Тааля, и у него нет свободы выбора. Это называется аль-джабр. И вот этот вот аят, собственно говоря, последователи этой идеологии, джабариты, они сделали своим главным доводом и основой. «Вама рамейта из рамейт, валякинна Аллах рама». «Но не ты бросил, когда бросил, а это Аллах бросил». Сделали доказательством на джабр, на принужденность и на отрицание принадлежности и отношения действий рабов к ним самим. И как доказательство на то, что действия они относятся только к Аллаху Субхану ва Тааля. И если раб что-то делает, то это не его действие, а это действие Аллаха Субхану ва Тааля, а не самого раба. Вообще же понимание этого аята, что якобы в аяте отрицается отношение бросания действия к пророку, алейхиссалату вассалям, а наоборот подразумевается отнесение этого действия к Аллаху Субхану ва Тааля. Такое понимание – это ошибка. Это ошибочное понимание Кур'ана. Потому что если так понять этот аят, это значит, что нужно такое же понимание, такой же принцип применить ко всем остальным действиям. И значит, если идти по этому пути, нужно сказать «Ма саллейта из саллейт, ва ма сумта из сумт, ва ма дахит из дахит». И не ты совершил намаз, когда его совершил, и не ты соблюдал пост, когда его соблюдал, и не ты, который принес жертву, то есть зарезал жертвенное животное, когда зарезал ты его. То есть ты не сделал ни одного из тех действий, которые ты делаешь, но все это сделал Аллах. Это вытекает из такого понимания. Если применить это, такое понимание, то значит, нужно из этого следовать, что это касается всех действий рабов. Это касается всех действий рабов, значит. То есть вывод из этого следующий. Это касается всех действий рабов, значит, это касается и деяний угодных Аллаху Субхану ва Тааля, деяний покорности, и касается прегрешений. И те, и другие действия, значит, это не действия самих рабов. Потому что нет разницы. если это применяется ко всем действиям, тогда не будет разницы. Если же сказать, что это только особенность пророка, алейхиссалату вассалям, хорошо, и всех его действий, или только именно действия бросания, это именно только его касается, или только всех его действий, или именно действия бросания, если так сказать, тогда это будет что противоречие? То есть, понять таким образом аят, что это действие не принадлежит пророку, алейхиссалату вассалям, принадлежит Аллаху, отсюда вытекает, что значит на все другие действия это распространяется. А сказать, что это только пророк, алейхиссалату вассалям, действие, или именно это действие, это приводит к противоречию. Поэтому, говорит Бен-Каим, те, кто поняли этот аят таким образом, они не поняли его правильно, согласно тому, что в нем подразумевается. А затем, говорит он, этот аят был ниспослан о бросании пророком, алейхиссалату вассалям, в мушриков, многобожников, в день Бадра, в день битвы при Бадре, горсти маленьких камушков. Пророк, алейхиссалату вассалям, бросил эту горсть мелких камушков песка, бросил, и не осталось ни одного мушрика, в глаза которого не попал бы один из этих камушков. То есть, в глаз каждого из мушриков что-то попало из этой горсти. Совершенно понятно, и это известно, что бросание человеческое, оно не может достичь такого воздействия, что бросил и попало каждому из этих сотен людей, попало каждому в лицо это. Но начало этого бросания, то есть само именно метание, оно было от пророка, алейхиссалату вассалям. А конец этого бросания, а именно попадание этих камушков, этих песчинок в лица мушриков, это отнесено к Аллаху субхана ва тааля. Это от Аллаха субхана ва тааля. Поэтому смотрите еще раз на этот аят. В нем ни в коем случае нет указания на то, что действие пророка, алейхиссалату вассалям, это не его действие. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Но не ты бросил, когда бросил. То есть, все-таки ты бросил. Именно действие пророка, алейхиссалату вассалям, было. Само метание, само бросание, начало его, это действие пророка, алейхиссалату вассалям. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Но это Аллах бросил попадание, конец этого действия, итог его, результат и воздействие, это от Аллаха субхана ва тааля. Таким образом, Аллах субхана ва тааля отнес к пророку, алейхиссалату вассалям, начало действия, именно само метание, и отверг в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, результат действия, именно попадание этих камушков и песчинок в лица неверных. Наподобие этого, в том же аяте, «Валям тактулухум, валякин Аллаха каталахум». «И не вы убили их, а Аллах убил их». А потом сказал, «Вама рамейта из рамейта, валякин Аллах рама». «Но не ты бросил, и не ты бросил, когда бросал, а Аллах бросил». То есть Аллах, субхану ва тааля, он сообщает в этом аяте о том, что лишь он один, он, который уничтожил мушриков, он, который убил их. И это не благодаря вам, это непосредством вас. Это не благодаря вам самим. Так же, как он, который сделал так, что эти камушки долетели до лиц, до глаз неверных. Это не было от посланника его. Точно так же их смерть, то, что они умерли, то, что они были убиты, это тоже не благодаря вам, как не благодаря пророку, алейхиссалату вассалям, эти камушки попали, также не благодаря вам они были убиты. Это смысл аята. Почему автор привел этот аят здесь, в начале этой главы, в объединении Аль-Джама? Тем самым он хочет указать на то, что Аллах, субхана ва тааля, устанавливает определенные внешние причины, а именно отражение мушриков, взятие на себя верующими отражения мушриков, многобожников. И Аллах, субхана ва тааля, устанавливает посредством внутренних причин уничтожение их. Не тех причин, которые видны людям, а других причин, которые не видны людям. И в результате произошло то, что произошло. Поражение, которое потерпели мушрики, их смерть, их гибель, помощь от Аллаха Субханаху ва Тааля, это все от Аллаха Субханаху ва Тааля, посредством Аллаха, благодаря Аллаху, и это следует отнести к Аллаху Субханаху ва Тааля, ва ва хайру насирин, и он лучший из оказывающих помощь. Далее говорит Аль-Харави, рахимахуллаху тааля, о том, что такое аль-джама. Что он имеет в виду под этим словом аль-джама, объединение? Он говорит, ма аскатат тафрика. Джама – это то, что удаляет разъединение. То есть объединение – это то, что удаляет разъединение. Итак, это определение его. Аль-джама – объединение – это то, что удаляет, устраняет разъединение. Это определение на самом деле является расплывчатым, очень обобщенным, таким определением, в результате которого нельзя отличить порицаемое объединение от похвального объединения. Мы с вами говорили, что само понятие джама, объединение, такого понятия нет в Коране и Сунне. То есть это термин Аль-Харави и подобных ему авторов, это термин, который распространен у последователей суфизма, поэтому поскольку термина этого нет, порицание его или наоборот похвала того, что подразумевается под этим, зависит от того, что подразумевается. Так вот, из этого определения невозможно провести на его основании разницу между похвальным объединением и порицаемым объединением. То же самое провести разницу между похвальным разъединением, развлечением и порицаемым развлечением, разъединением. Потому что аль-джама, как мы с вами уже говорили, это объединение. Оно делится на правильное, истинное и на ложь. На ложь. На то, что является ложью. То же самое тафрика. Разъединение, оно тоже делится на похвальное и на порицаемое. Поэтому ни то, ни другое, ни объединение, ни разъединение нельзя однозначно сказать про то или про другое, что оно похвальное или, наоборот, оно порицаемое. В абсолютном плане нельзя сказать ни про то, ни про это. Смотря что имеется в виду. А вот что имеется в виду? Мы уже с вами говорили, но сегодня это подытоживание того, что говорилось до этого. Есть те, которые имеют в виду под аль-джама, под объединением, объединение бытия. Объединение бытия. То есть объединение бытия, творений, Творца. Иначе говоря, бытие творения, бытие Творца – это одно и то же. Нет Творца, нет творений. Нет Господа, нет тех, которые созданы и управляются Господом. Все одно, одно бытие абсолютное. Все это объединяется и называется абсолютное бытие. Это объединение, понимание объединения кого? Безбожников – иттихадия, сторонников идеологии вахдат-уль-вуджуд, единство мироздания, единство бытия. А когда они говорят про тафрика, разъединение, то они имеют в виду, что здесь? Это определение аль-харави, аль-джама, объединение, это устранение, удаление, что разъединение. Они говорят, под объединение имеется в виду объединение бытия, Творца творений. А устранить разъединение, которое нужно устранить, это что подразумевают? Наличие разницы между изначальным и появившимся. Между Творцом и творениями. И вот они говорят, согласно этому определению, которое здесь дано, аль-джама, объединение, это устранение разъединения. Какого разъединения? Устранение того, что есть Творец творения, что есть Господь, есть рабы. Есть только единое бытие. И вот они про себя говорят, что мы есть люди, которые достигли джам'уль-вуджуд, то есть объединение бытия. И об этом открыто говорят, как мы уже указывали раньше, эти безбожники. Потому что то, что они говорят, это величайшее неверие, величайший куфр. Они говорят, что разъединение, которое устраняется, которое должно быть устранено, это когда человек считает, полагает, что есть разница между бытием и бытием. То есть между бытием творения и бытием Творца. А если уходит у человека видение этой разницы, этого развлечения, этого разъединения, значит, он как раз достиг сути самой вот этого джема, вот этого объединения, этого великого состояния по их убеждению. Это мы сказали, что величайший вид неверия. Что еще подразумевается? Второе понимание аль-джема. Второе понимание аль-джема объединения – это объединение намерения и устремлений, и сосредоточение их на одном желаемом. Устремление их к одному, к Аллаху Субхану ва Тааля. Намерение, устремление объединяются, устремляются к одному, к Аллаху Субхану ва Тааля. И такое объединение, это устроение разъединения. Разъединение что? Это когда разъединяются помыслы, рвения и намерения и устремления человека. Когда они расщепляются, разъединяются. Вот такое джама, вот такое объединение, это правильное объединение. А наоборот, разъединение, о котором было сказано, когда разъединены помыслы человека, устремления его, намерения его, и не устремлены к Аллаху Субхану Тааля одному единому, и такое разъединение будет порицаемое. Поэтому определение правильного объединения – это что? Устранение вот такого вот разъединения. Что же касается объединения, при котором уходит разъединение, различие между Господом и рабом, между Творцом и творением, между изначальным, предвечным и возникшим, то это чудовищная, самая чудовищная ложь. Наоборот, разъединение такое, различение между Творцом и творением, различение между Господом и рабом, это между изначальным и созданным, возникшим, это есть истина. И люди, которые придерживаются такого разъединения, такого различения, это есть ахлюль-ислам. Люди ислама, это есть ахлюль-иман, люди имана, это есть люди ахлюль-ихсан, люди ихсана. А наоборот, люди, которые придерживаются такого объединения, это кто? Это люди безбожия, люди неверия, люди идолопоклонства. Так, второе понятно. Аль-джама, значит, первая джама, это джама кого? Последователей? Убеждение вахдат-уль-вуджуд, единство бытия. Второе – это правильное. Третье – это объединение видения сердца. Объединение видения. Хорошо? Этому противостоит что? Разъединение. Разъединение. Если уходит такое разъединение в видении сердца человека – то наступает вот это вот джема, наступает вот это вот объединение. В чем разница между этим и первым? То есть между вахдат-уль-вуджуд, убеждениями о единстве бытия, и вот этим. Здесь человек, а это то именно объединение, о котором говорит Аль-Харави. Он имеет в виду это. Здесь человек, он признает и имеет убеждение, акиду, что, конечно, есть Господь, есть раб, есть творение, есть Творец. Хорошо? Но лишь у него происходит объединение на уровне чего? На уровне видения. То есть не значит, что он видит творение как Творца. Нет. Что видит творение, считая их Творцом. Нет. Своим сердцем. Нет. Он не видит ничего, кроме Творца, своим сердцем. То есть объединилось сердце в чем? В видении только Творца, только Господа, только рубубия, только господство. То есть это то, что было названо как фана, то есть растворение, исчезновение, видение господства. Видение его сердца. Так, конечно, он признает, что есть творение, есть Творец, есть Господь, есть рабы. Это только в видении объединение происходит при наличии убежденности, что есть различия, есть разница. Это три понимания. Хорошо. Правильное какое из этих трех? Второе. Второе. Третье, оно что? Третье, мы скажем, не то состояние, к которому нужно стремиться, к которому призывают Куран и Сунна. То есть человек, если он не стал неверным, но этот путь очень опасный. Мы с вами говорили об опасности этого пути, еще поговорим. А первый, это куфр, из самых страшных видов куфра, неверия. Что характеризует правильное объединение? Аль-джаму сахих. Это когда человек освобождается от развлечения, от тафрика, которое основано на характере его, на его нафсе. Хорошо? Когда в его развлечении им движет что? Нафс его, его природа, его характер, его натура. Такое развлечение, оно порицаемое. Ну, пример этого, мы говорили с вами, человек, например, дружит, любит кого-то или ненавидит. Хорошо? Развлечение это у него происходит на основании чего? На основании не Курана и Сунна, на основании чего? На основании своего нафса, на основании своей страсти. Такое развлечение, оно какое? Порицаемое. Наоборот, развлечение, которое основано на приказах Аллаха Субхану Ва-Тааля, на его шариате, на его религии, когда человек различает между тем, что приказано Аллахом, тем, что запрещено, между тем, что любимо Аллаху, между тем, что ненавистно Аллаху Субхану Ва-Тааля. Такое развлечение, оно похвально. И если оно устраняется, такое объединение, оно не будет похвальным, которое устраняет такое разъединение, такое развлечение. Наоборот, порицаемо и сильнейшим образом. Мы говорили с вами, что одна из опасностей на пути фана, то есть не когда человек, да, утверждает, что творение и творец это одно и то же. Нет, он это признает, что это есть творец, есть творение. Но опасность на этом пути, что он перестает различать между приказанным и запрещенным. Потому что он говорит, все это от Аллаха, все это по предопределению Аллаха. В результате не проводит разницы между тем, что любимо Аллах Субхану Тааля, тем, что ненавистно, тем, что приказано, тем, что запрещено. Если объединение вот это привело к такому устранению вот этого развлечения между приказанным и запрещенным, между любимым Аллаху ненавистным, между грехом и покорностью, тогда это очень порицаемое объединение, как мы уже сказали. И говорит Нуркаим здесь замечательное слово. Он говорит, вот из-за таких общих фраз, неясных, расплывчатых определений вошли к людям, которые посвятили себя исследованию по духовному пути, вошли к ним вот эти вот беды, о которых сказано в этой книге. Вошли все вот эти заблуждения именно через вот такие вот расплывчатые, неясные определения. Дальше говорит Аль-Харави, «Вашахасан ильма и ваттин». И он, сказано, то есть человек при этом объединении, когда уходит разъединение, человек уходит от воды и глины. Человек уходит, отстраняется, удаляется от воды и глины, говорит он. Что это значит? Здесь, говорит Нуркаим, может быть два смысла. Первый смысл имеется в виду под водой и глиной люди. Бану Адам. И в том числе сам человек. Он уходит от воды и глины, то есть от людей, от, в том числе от себя самого, от своего нафса. Что значит уходит? То есть уходит от того, чтобы своим взглядом, взглядом своего сердца устремляться к людям, привязываться сердцами к людям, когда отвлекает этого от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть уходит эта привязанность его к людям. Почему именно упомянуты люди? Сказано от воды и глины. Почему именно люди упомянуты? Потому что, как правило, привязанность человека бывает именно к кому? К людям. Привязанность, отвлекающая его от Аллаха Субхану Тааля, бывает к людям. И разорвать такую привязанность, разорвать упование на людей, это наиболее сложное. Поэтому упомянуто это. Если от них оторвано сердце устремлено к Аллаху, то от всего другого, тем более тогда, оторвется сердце. И вот это употребление им слова «альма» – «ваттин» – «вода» и «глина» не случайно именно тем самым хочет указать на то, что этот отход от этой привязанности, он необходим. То есть он указывает на то, что это обязательно и неизбежно, потому что творение, которое сотворено из воды и глины, слабый человек, он для себя ничем не владеет. И, конечно, не владеет ничем для того, который привязался к нему, связал с ним свои надежды и свое упование. Он не владеет ни принесением пользы, ни причинением вреда на самом деле. Потому что вода и глина, ясно, вода и глина созданы и управляемы. Вода и глина бессильны и презренны, и нет силы. Не являются кавиюн матиен сильными, мощными. Как Аллах Субхану Ата'аля говорит в Коране, فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمَ شَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. Спроси их, они ли более велики по сотворению или то, что мы сотворили? То есть, есть более великие творения, чем человек, Аллах Субхану Ата'аля. «Инна халакнау мин тынин лазиб». Мы сотворили их, то есть людей, из глины липкой. Сура Саффат. Аллах Субхану Ата'аля сообщает о том, что Он создал нас. Также в другой суре, суре Саджда, что создал нас из мимма ин махин, из воды ничтожной. Поэтому тот, который является порождением воды и глины, конечно же, сердце должно отойти от него, отвести свой взор от него. Когда сердце устремлено к творениям и отвращено от Творца, как ты устремлен к тому, кто есть порождение воды и глины, и отвращаешься от того, который есть великий, могущественный, который создал тебя. Как ты можешь опираться на него? Конечно, если ты понимаешь, кто эти творения, это порождение глины и воды, тогда ты, конечно же, будешь уповать только на того, кто создал их. Только на него, а не на человека. И все свои чаяния ты будешь связывать только с ним, Создателем Субхана ва Та'аля, и с тем, что есть у него, у Аллаха. Это первый смысл его слов – отойти от воды и глины. А второй смысл слов, также который возможен, говорит Ибн аль-Кайм, что человек, он должен отойти от власти над ним, от власти над ним низкой природы, которая возникает из воды и глины. То есть от власти над ним плоти. Человек должен уйти от того, что им управляет плоть и плотские желания. Хорошо? То есть желание этого уровня. То есть от привязанности к этому уйти к возвышенному. К возвышенному, к духовному. К тому, что присуще возвышенным духам. То есть уйти от власти над ним, того, что присуще низкому, хорошо, низменному уровню, и устремиться к тому, что присуще высшим духам, высшим созданиям. Аллах Субхану ва Та'аля по своей мудрости, по своему удивительному сотворению так устроил человека, что сделал его созданным из двух элементов, из двух составляющих. Это его природное начало человека, плотное, говорит Ибн аль-Кайм, коим является плоть тела, и элемент, который является духовным, тонким, это рух, это дух человека. Хорошо? И то, и другое, каждое из них стремится к себе подобному. Потому что всякая вещь, она стремится, притягивается к себе подобной, к тому, что подобно. И поэтому человек, он притягивается к вот этому миру природному, биологическому, из-за той плотности, которая у него есть, плоть и притягивается к миру какому? Духовному. Из-за той изящности, которая есть в нем, этой тонкости, которая в ней, есть в нем. Поэтому в человеке есть две эти силы. Одна тянет вниз, другая тянет вверх. Конечно, здесь речь не идет о том, что человек, как это делают христиане, делают заблудшие, он должен умерщвлять свою плоть и не должен отдавать плоти и телу право плоти. Нет, в исламе не так. У плоти, у тела есть право над человеком. Аллах субхану тааля не случайно создал человека таким. Отличие состоит в чем? В том, что человек, он не умерщвляет плоть, а человек направляет плоть свою для служения Аллаху субхану тааля. Хорошо? То есть он устремляется к высшему, и органы свои тоже, и плоть свою он тоже заставляет служить. Аллах субхану тааля соблюдает права плоти, но он не становится рабом плоти. Это отличие. Хорошо? Поэтому, если человек уходит от вот этого вот власти воды и глины над ним, уносится к миру возвышенных духов, к возвышенным созданиям, своим духом, своим устремлением, тогда он перестает быть вот из этого, что низкого уровня. И он оказывается вот из обладателей вот этого объединения похвального, о котором здесь сказано, похвальное объединение, когда человек уходит от разъединенности, которая вызвана в нем расщепленности, которая вызвана его нафсом и вызвана его природой. Дальше говорит Аль-Гарауи здесь такие слова. Это все возможно, то есть это объединение, после того, как будет подлинным укрепление человека, упрощение его. И когда произойдет у человека избавление от изменчивости, от непостоянства. И когда он избавится от видения двойственности. Это его слова. Что это значит? Он имеет в виду, что человек, он не может отойти от власти над ним воды и глины, привязанности к людям, привязанности к творениям, упования на них и связанности своих чаяний с ним. Только сможет он это сделать, когда он упрочится в своем познании. Когда он освободится, говорит он, от изменчивости, от непостоянства. То есть он сделал условием каким здесь? Что условием сделал? Получение человеком достижения им вот этой вот прочности тамкина, о котором он говорил раньше. И избавление от чего? От изменчивости, от непостоянства, освобождение от видения чего? Двойственности. Что такое вот эта вот изменчивость? Имеется в виду, под этим он подразумевает что? От чего он говорит, нужно освободиться? Имеется в виду, когда человек отвечает и подчиняется зову нафса. Зову характера, зову плоти. Что касается избавиться от видения двойственности, то это опять, говорит Нуль-Кайим, то самое, о чем было сказано по поводу определения джама. Опять какое расплывчатое понятие некое. Сказано уход от двойственности. Потому что двояко можно это понимать. По-разному можно понимать. Такие неоднозначные слова, они опасны. И поэтому безбожники, последователи вахдат-уль-вуджуд, единство бытия, они что говорят? Имеется в виду, что человек должен освободиться от видения двойственности, то есть того, что есть Господь, есть раб, что есть изначальный, есть возникший, что есть Творец, есть творение. Они говорят чистый таухид, когда человек освобождается от этого видения, что есть Творец, есть творение, а только видит единое бытие. А если он видит несколько, два, а не одно бытие, то тогда это, говорят они, двойственность, дуализм. Так говорят безбожники. Что касается муахидов, что касается единобожников, то они как понимают эти слова Аль-Гарауи, когда он говорит «избавиться от двойственности»? Что они от дуализма, от двойственности? Как они понимают? Они имеют в виду, они понимают эти слова как то, что нужно, обязательно нужно освободиться от служения двум богам. Человек не должен брать себе двух богов. Человек не должен брать себе наряду с Аллахом другого бога. Что касается видения существования наряду с Аллахом субхана ва тааля кого-то, то к Конечно, видит человек. Конечно, он видит и видит, что Аллах Субхану Таля, Он, который дал существование, Он Творец, Он Образователь. Если человек видит творения, зная, что Аллах Субхану Таля их Творец, то это никак не двойственность. Это никак не дуализм. Под двойственностью подразумевается что? Служение кому-то и поклонение кому-то наряду с Аллах Субхану Таля. А видение творений, что существует творение, что помимо Аллаха Субхану Таля существует творение, видение этого творения, которое создано Аллах Субхану Таля, это не двойственность, это наоборот есть настоящий чистый таухид, единобожие. Потому что единобожие это что? Единобожие это устремление поклонения только Аллаху Субхану Таля. Обожествление только Аллаха Субхану ва Тааля. А как человек будет исповедовать таухид, если он не видит творения? Это то, к чему призывают, что не видеть творения. Как он будет исповедовать таухид и говорить о том, что поклонение надлежит посвящать только Аллаху Субхану ва Тааля, если он не видит, что есть кто-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, что есть творение? Как он будет отрицать божественность в отношении кого-то другого, кроме Аллаха Субхану Тааля, если он не видит кого-то другого, кроме Аллаха Субхану Тааля? Ведь сказано «Ля иляха илляллах» – нет истинных божеств, кроме Аллаха. То есть отрицание божественности, достопоклоняемости в отношении кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Как он будет отрицать эту божественность в отношении кого-то, если он не видит кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля? Как он будет отрицать лже-богов? То есть имеется в виду, что если человек, который имеет это объединение джема, если он видит Господа, видит раба, то есть что есть Господь, есть раб, что есть Творец, есть творение, что есть тот, кто приказывает, есть те, которые выполняют приказы, есть тот, который движет всем и управляет, есть те, которые управляемы. Если он видит, что есть вали, то есть друзья, те, кого надо любить, и есть аду, есть враг, и те, кого надо ненавидеть, то это как раз-таки есть основа появления, существования в нем таухида. Без этого невозможно. Это никак не дуализм и не двойственность. Хорошо? Только если человек видит, что есть Аллах, Господь, есть рабы. Есть Творец, есть творение. Есть приказывающие, есть те, которые должны выполнять приказ. Есть те, кого надо любить и с кем надо дружить. Есть те, кого надо ненавидеть и с кем нужно враждовать. Только при таком различении возможен таухид. Тогда появляется у человека таухид. Без этого таухид невозможен. Смотрите, говорит здесь еще Аль-Арави, он говорит, это объединение, это отход от привязанности к творению возможно только, когда станет подлинным упрочение человека. Когда он упрочится по-настоящему. Для чего он это указывает? Это для того, чтобы указать, смотрите, это очень важно с его стороны. То есть это доказывает, что он не относился к тем, которые произносили разный бред, когда впадали в эти состояния экстаза. Хорошо? Тем, которые начинали отрицать приказы, запреты. И начинали говорить, что приказы и запреты одно и то же, и что грехи и благочестивые деяния одно и то же не относятся к ним, тем более не относятся к сторонникам Вахдат-уль-Вуджуд. Потому что он говорит, что это возможно только когда человек упрочится, получит действительно истинно укрепиться. То есть он укрепится и будет при этом объединении видеть творение на своем месте, на своем уровне, который подобает им. Как будто бы он здесь обращает внимание, говорит Нуль-Кайм, и предостерегает от людей, которые, когда им вот так вот блеснет перед ними что-то из джема, из вот этого объединения, какого объединения? Третьего. То есть видение только Аллаха Субхану Тааля, не видение ими творений. Когда им блеснет для них что-то, а они непрочные в познании, в знании своем, в акиде, они непрочные, тогда что происходит? Тогда они начинают отрицать формы творений, так что они начинают произносить разные страшные вещи. Один из них сказал, из суфистов, из суфиев, один из них сказал, «Я свет от света моего Господа». Хорошо, когда случилось с ним вот это вот шухудуль-джама, видение объединения, в третьем понимании, хорошо, в том понимании, о котором говорит Аль-Харави здесь, и потому что он не был прочен в этом бака, в пребывании в понимании постоянно того, что раб это раб, Господь это Господь, он не был прочен в этом, произнес такие слова. Говорит Нуркаим, да, с некоторыми это случается, но поскольку он правдив, он потом возвращается к истине, возвращается к знанию, то есть состояние, которое с ним случилось, он сверяет с чем? Шариатским знанием, и потом понимает, что это ошибка, что это заблуждение. И говорит, он из-за того, что у людей нет этой прочности, нет акиды, нет знаний, они идут по этому пути, который не является путем, которому побуждает Коран и Сунна. Достижение этого джама, объединения чего? Видения, сердца. Поэтому, говорит он, Абу Язид произнес слова «Субхани, пресвят я». Не «Субхан Аллах», а «Пресвят я», «Субхани», «Алиязу Билля». Или сказал «Ва ма филь джубба илля Аллах», в этом халате есть только Аллах, нет никого, кроме Аллаха в этом халате. И так далее. Они произносили эти бредни. Потом другие, суфии, последователи суфизма, слыша эти бредни, брали себе это на вооружение и стремились к таким состояниям, которых достигали вот эти вот люди. Делали это своей целью и усердствовали, используя разные методики, чтобы достичь таких состояний. Но Аль-Харави, смотрите, не из таких. Аль-Харави поставил здесь условие, что видение этого объединения можно только, когда человек укрепится, будет прочен в этом постоянстве понимания чего? Того, что раб – это раб, Господь – это Господь. Дальше говорит Аль-Харави здесь, что при этом джама происходит еще что? Говорит он «Ат-танафи мин ихсас иль-и'тиляль». То есть отход от видения причинности. Отход от видения причинности. Что имеет в виду он? То есть, когда человек, он расщеплен, разъединен, разобщен из-за видения им причин, из-за того, что он держится за причины, за эту связь между причинами и следствиями. И он говорит, эта связь у него разрывается, развязывается в его видении только через видение вот этого вот объединения. Конечно, говорит Нуркаим, сами эти слова, они являются неясными, сложными. А потом он говорит, также при этом происходит, что отход от видения, вот этого видения. Хорошо. То есть, что имеет в виду он здесь? То, о чем мы с вами раньше говорили, когда изучали Аль-Фана, что человек, он, во-первых, перестает, исчезает для видения этого. Хорошо, причинно-следственных связей вот этих для видения этого, он исчезает для видения этого, а потом еще исчезает для видения самого исчезновения. Хорошо? То есть, пока он это чувствует, причинно-следственные связи, пока он это чувствует, это еще что не джама, это еще не достиг этого состояния чего? Объединения. Потом он перестает их чувствовать, но он видит то, что он перестал чувствовать. Это тоже еще что? Не конец. Вот когда он перестает видеть то, что он перестал чувствовать, вот тогда это будет, что хадратуль джама, достижение вот этого объединения, говорит он. Но, говорит Нуркаим, как уже говорилось не раз, то, что он описывает здесь, это совершенно не является целью и не является совершенством. Это не является целью само по себе, это не дает человеку совершенства. И в этом нет никакого знания и познания. И в этом нет никакого служение Аллаху Субхану Тааля и поклонение. И к этому не призывали никогда посланники. И на это не указывает Коран. И об этом не говорили люди, знатоки духовного пути из начальных поколений этой уммы. Из предшественников знатоков духовного пути. Не говорили такие вещи. То есть, максимум этого, это что? Что человек начинает быть похож на того, который не в своем уме. Который не находится в сознании, который находится без сознания. То есть он не видит себя, не видит, ничего не видит. Хорошо? Не видит даже того, что он не видит. Это указывает на что? Что человек просто не максимум, что цель этого, что человек похож на что? На кого? На того, который находится в коме, в бессознательном состоянии, не в своем уме. Говорит, максимум, что это может случиться с каким-то, но делать это целью, говорит он, совершенно нельзя. А когда он сделал это целью, назвал здесь, автор Маназиль Шайри, назвал это целью, той, которой нужно стремиться, ради которой, достижение которой усердствуют труждающиеся, из-за этого вошла порча. Хорошо? То есть вошла большая порча, которую знают только те, которые прочны в знании из имамов, из предводителей, понимающих эти вопросы. Из-за вот таких вещей вошла большая порча. Аллах аль-Мустан, нет помощника, кроме Аллаха. То служение, которое требуется от раба, поклонение, которое требуется от раба, оно ничего общего с этим не имеет. И оно далеко от этого, и не причастно к этому. Вабилляхи тауфик. Дальше говорит он, рахималлаху тааля, то есть аль-Харави, говорит он, что аль-джама, это все сейчас разбиралось до этого, что определение, что такое аль-джама, потом он говорит, что она имеет три степени.